Хотел бы я тоже так сделать. Мне не нужно будет ездить на машине или добираться на работу. Он оглядел комнату, но ничего не обнаружил. Что мы здесь делаем? Мы здесь, чтобы превратить вас всех. Бенджамин улыбнулся, доставая из своего инвентаря кристалл Утерригена. Это кристалл Утерригена, инопланетный минерал, который используется для активации ваших нечеловеческих генов. Нечеловеческие гены? Спросил Джейк. Да. Проще говоря, вы четверо не совсем люди. Можно даже сказать, что вы частично инопланетяне. Все были потрясены внезапным открытием. Не люди, так мы называем людей, генетически сконструированных Кри в прошлом. Они должны были стать их оружием в войне со скрулами. Со временем этот ген передался их потомкам, которыми являетесь все вы. Иногда поколения сменяются, но он все равно передается. Значит, мы действительно не люди? Спросил Алекса. Все еще не в силах смириться с этим фактом. На данный момент вы все еще люди. Ваши нечеловеческие гены просто заблокированы. Бенджамин указал на кристалл в своей руке. И это ключ. Тогда, если мы активируем наши силы, мы все еще будем, самими собой? Спросила Аманда. Конечно. Единственное, что это сделает, так это даст вам ваши нечеловеческие способности. Больше ничего. Так что не волнуйтесь, вас не будет контролировать инопланетянин. Услышав это, все вздохнули с облегчением. Как только я разобью этот кристалл, комнату накроет туман, и вы все на некоторое время превратитесь в некое подобие шелухи. Не паникуйте, скоро вы вернетесь в нормальное состояние. Этот процесс называется террегенезис. Если кто-то хочет передумать, сейчас самое время. Бенджамин подождал минуту, но не увидел, чтобы кто-то передумал. Бенджамин улыбнулся и подбросил кристалл в воздух. Когда кристалл начал падать на землю, он улыбнулся им. Удачи, осколок. Глава 45. Трансформация. Кристалл Утерригена упал на пол и разлетелся на куски. Из него вырвался белый туман и быстро распространился по комнате. Что-то происходит. Аманда начала паниковать, когда увидела, что ее ноги внезапно превратились в камень. Успокойся, твое тело трансформируется. Скоро вы вернетесь в нормальное состояние. Несмотря на сказанное, все равно не могли удержаться от паники. Их сердца бешено колотились, пока их тело медленно превращалось в камень. С другой стороны, Бенджамин в полном порядке, ведь он не человек. Через несколько секунд каменный слой Джейка начал крошиться. Джейк сделал несколько глубоких вдохов, прежде чем окончательно успокоиться. Он с любопытством посмотрел на свою руку, похоже, удивляясь изменениям в своем теле. «Это все?» – спросил Джейк. Бенджамин оглядел его сверху донизу и тоже не увидел никаких изменений. «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя хорошо, но я не совсем уверен, какая сила у меня есть». Бенджамин кивнул. «Должно быть, это сила, которую нельзя увидеть невооруженным глазом. Позже мы проведем несколько тестов, чтобы увидеть любые изменения в тебе». Вскоре после этого три сестры Брихи тоже начали пробуждаться, когда окружающие их скальные слои рассыпались. Но их пробуждение отличалось от пробуждения Джейка. Первое, что увидел Бенджамин, были их глаза. Когда слой породы на их лицах осыпался, Бенджамин увидел, что цвет их глаз изменился. Раньше это была обычная черная радужка. Однако теперь все изменилось. У Эми были светло-голубые глаза, у Алексы – ярко-красные, а у Аманды – золотистые. Более того, черные волосы Эми теперь тоже стали светло-голубыми. У двух других волосы тоже изменились, но это было незаметно, они остались того же цвета, что и раньше. После того, как рассыпалась часть головы, остальным потребовалась лишь секунда, чтобы из их тел вырвались различные энергии и разбросали все оставшиеся каменные пласты. Сзади них появились разноцветные энергии в форме крыльев. У Эми было светло-голубое энергетическое крыло, от которого исходил холод. У Алексы было огненно-красное энергетическое крыло, излучающее тепло. А у Аманды было золотое энергетическое крыло, которое казалось почти ослепительным. Может, это потому, что они были сестрами. Похоже, их силы были похожи друг на друга. Хотя Бенджамин знал, что нечеловеческие братья и сестры не означают, что у них будут похожие способности, но в случае с этими тремя, похоже, дело обстояло именно так. Три сестры изумленно смотрели друг на друга. «Ух ты, я чувствую себя такой сильной, у меня есть крылья, это как будто часть меня, но в то же время и нет». Джейк в сторонке надулся, завистливо глядя на них. «Я тоже хочу яркую силу». Бенджамин хихикнул и похлопал его по плечу. у тебя будет свой момент». Не обращая внимания на дующегося Джейка, Бенджамин повернулся к девушкам. «Как дела? Есть какие-нибудь неудобства? Проблемы? Нет. Я чувствую себя потрясающе. То же самое. Смотрите, смотрите. Я умею летать». Глядя на энергичных сестер, Бенджамин улыбнулся. «Эти энергетические крылья, вы можете их деактивировать или они так и останутся?» «Думаю, мы можем их деактивировать». «Подожди». Эми сначала проверила это и подумала о том, чтобы убрать крылья. Энергетическое крыло на ее спине стало уменьшаться, пока не исчезло. Остальные тоже провели дополнительные тесты и обнаружили, что могут управлять только энергетическими крыльями, но не выпускать из своих конечностей элементальные силы. Однако они могут управлять своими крыльями, чтобы выстреливать энергетические перья для атаки, и это выглядело довольно мощно. Золотая энергия Аманды также отличалась от других, так как обладала способностью исцелять. Они узнали об этом, когда Джейк получил синяк из-за их восторга и обнаружил, что энергия Аманды способна исцелить его. Получив базовые знания об их способностях, они все разошлись по комнатам, чтобы получить рейтинг в ЕПТ. У Эми и Алексы был боевой тип ранга Б, а у Аманды – тип поддержки ранга А. Целительские способности были довольно редки. Что касается Джейка, Бенджамин уже собирался провести несколько тестов, когда глаза Джейка начали белеть, как только он прикоснулся к своему телефону. Прошло всего несколько секунд, и он вернулся в нормальное состояние. «Теперь я понимаю свою способность. Что это? Я могу видеть воспоминания о предметах, к которым прикасался». Бенджамин был поражен. Это была довольно необычная способность. Это должно быть разновидностью ясновидения, но с возможностью видеть прошлое объекта. Это весьма полезно, особенно для детектива. Представьте себе, что вы держите в руках орудие преступления и видите, кто был преступником и как он его совершил. Это же обман. Однако это не было всемогущим. В среднем он мог заглянуть в прошлое лишь на несколько часов. Если он захочет пойти дальше, ему придется сильно сосредоточиться, и голова тоже начнет болеть. Тем не менее, это была очень полезная способность. Значит ли это, что если я прикоснусь к использованному презервативу, то смогу увидеть внутренности? Джейк, заткнись, или я заставлю тебя подержать дерьмо и покажу, как оно выходит из твоей задницы. Три девушки также с отвращением смотрели на Джейка. Сила Джейка была причислена к вспомогательному типу Эранга из-за ее полезности в идентификации преступников. Пообещав сестрам, что он сделает для них костюмы, группа разошлась. Джейк жаловался и говорил, что тоже хочет костюм, но Бенджамин решил его проигнорировать, так как ему он был не нужен. Девочкам же он был нужен для защиты, ведь их силы собирались использовать в бою. Во время изготовления костюмов к Бенджамину пришел посетитель. Это была Офелия. «Ты снова делаешь новые костюмы. Значит ли это, что у тебя есть новые девушки?» На это Бенджамин криво улыбнулся. «Я ведь делаю костюмы не только для своих девочек. Разве не я сделал костюмы Человека-паука, Айсмена, Сорвиголова и других?» Офелия тоже была одета в новый костюм, который ей сделал Бенджамин. Он был в том же стиле, что и предыдущий, облегающий костюм без рукавов и спины, а также пара длинных перчаток. Но вместо обычного темно-зеленого цвета на нем появилось больше деталей и даже чешуйчатая текстура на некоторых частях. Сам костюм выделяет парализующий яд, так что в ближнем бою Офелия становится абсолютным монстром. Ее противник замедляется, не в силах вырваться из схватки гадюки. На запястье ее перчатки также было установлено оборудование, в котором она может хранить и выпускать яд, верно. Но эти костюмы выглядят так, будто они предназначены для женщины, даже для трех. Ты, конечно, очень расслаблен, понимая, что ему не выиграть этот разговор, так как это все равно было правдой. Бенджамин тут же сменил тему. Ну, что случилось? Обычно ты не приходишь ко мне вот так сразу. Что-то случилось в Гидре. Офелия ухмыльнулась, я победила, прежде чем перейти к серьезным вопросам. Действительно, Даниэл Уайтхолл всплыл на поверхность. Он отказался сотрудничать со мной и захотел стать новым главой Гидры. Даниэл Уайтхолл, Бенджамин приподнял бровь. Что он задумал? Он ищет эту штуку в щите, которую он назвал обелиском. Говорят, он обладает такой же силой, как и Тессеракт. Бенджамин щелкнул языком и покачал головой. Этот так называемый обелиск, всего лишь инопланетный футляр для кристалла Терригена внутри, он совсем не дотягивает до уровня Тессеракта. Он вспомнил, что это должны быть события сериала «Агенты Щита» из его предыдущего мира. Однако он уже сильно изменил этот мир. Во-первых, он задержал Гранта Уорда еще до того, как тот успел присоединиться к маленькой группе Коулсона. Во-вторых, Коулсон не умер во время битвы за Нью-Йорк, и ему не ввели ГХ-325, чтобы воскресить его или заменить память. И в-третьих, Гидра уже у него на ладони. Разобраться с этим Уайтхоллом не составит труда. Конечно, он мог бы просто найти Уайтхолла и избить его, но этот парень должен еще немного помучиться. Бенджамин кивнул. «Хорошо, я поищу директора Коулсона позже, чтобы поговорить с ним». Офелия улыбнулась и подошла к Бенджамину. «Как насчет моей награды? Иди сюда, маленькая змейка». Бенджамин сначала глубоко поцеловал ее, а затем заставил повернуться и наклониться вперед. На ее костюме, в области промежности, есть маленькая молния, о которой знали только он и Офелия, с помощью которой он мог легко добраться до ее киски, не снимая весь костюм. Вообще-то это Офелия предложила, так как она уже наклонилась. Бенджамин не стал терять времени и стал долбить ее сзади. Аэс. Вознаграждение Офелии заняло еще около 2 часов, так как ей нужно было пойти и уладить кое-какие дела. Бенджамин продолжил работу над костюмом и успел закончить ее до конца дня. На следующее утро Бенджамин проснулся с обнаженными Наташей и Роук в своих объятиях. Увидев их, Бенджамин захотел пообниматься с ними еще немного, но остановил себя и после завтрака отправился на работу. Он передал костюмы сестрам Брихе, которые тут же с восторгом надели их. Дизайн костюмов был достаточно прост и соответствовал их цветовой гамме, а также некоторым их пожеланиям. Затем, надев костюм, они потянули Бенджамина за собой, сказав, что хотят проверить его прочность в бою. Бенджамин кивнул, понимая, что для них это вполне нормально. Однако он был удивлен, когда вместо этого они привели его в гостиничный номер. Следующие несколько часов они провели в бою, надев костюмы и даже включив их. В итоге они, конечно, потерпели полное поражение, но на этот раз им удалось продержаться дольше, чем раньше. Поцеловав их на прощание и пообещав как-нибудь встретиться еще раз, Бенджамин приступил к выполнению своего следующего плана. Он отправился в щит. Он легко вошел в Трискелион, как будто это был его собственный двор, и прошел прямо в кабинет Коулсона, который встретил его с улыбкой. «Капитан Фрид, я не знал, что у вас есть доступ в здание». «Нет, я только что вошел». «Верно, полагаю, мы еще не знакомы. Я новый директор щит, Фил Коулсон». Коулсон протянул руку вперед, чтобы пожать его руку, которую Бенджамин принял вместе со своей. «Да, Фил, сын Коула, я много слышал о тебе. Знаешь, я постоянно поправляю Тора, но эта история продолжает распространяться». Коулсон мог лишь горько улыбнуться на это. «В любом случае, я полагаю, вы проделали этот путь не только для того, чтобы поприветствовать меня. Вам что-нибудь нужно? Вода? Чай? Содовая?» «Содовая была бы кстати». Бенджамин продолжил свою шутку и небрежно сел на диван рядом. Коулсон немного растерялся, но раз уж он это сказал, то остается только согласиться. Он открыл небольшой холодильник в своем кабинете, достал из него банку газировки и поставил ее на столик у дивана. Под банку он положил подставку и протянул Бенджамину соломинку. «Спасибо». Взяв соломинку, Бенджамин открыл банку с содовой и выпил, чтобы утолить жажду. Эти 3 девушки действительно пытались выжать из него все до капли, поэтому он немного хотел пить. «Ну что ж, перейдем к делу. Это связано с Гидрой». «Гидра, они все еще представляют собой проблему?» — спросил Коулсон. «Полагаю, вы уже слышали от Ната о том, что новый глава Гидры, один из моих. Вообще-то, мне все еще трудно в это поверить. Не волнуйтесь, я ей доверяю. Но проблема не в этом. Проблема есть всегда». Бенджамин усмехнулся и кивнул. «Ну, я бы не назвал это большой проблемой. Хотя она контролирует большую часть Гидры, есть и те, кто отказался следовать за ней и вместо нее возглавил кого-то другого. Даниэл Уайтхолл». Бенджамин бросил досье Уайтхолла на стол Коулсона, чтобы тот прочитал. «Мне сказали, что в настоящее время он находится за артефактом, находящимся в распоряжении щит, который он называет обелиском. Полагаю, это самый первый 084 и краткое артефакт Чайте». Коулсон поднял глаза от папки и некоторое время смотрел на Бенджамина, удивляясь, откуда тот узнал об этом. Он также видел эту папку в ящике Фьюри. Фьюри особенно отметил, насколько опасным был этот предмет. Если этот Уайтхолл действительно хотел его заполучить, Значит, он затеял что-то опасное. Допустим, я тебе верю. Чего ты хочешь? Наверняка не для того, чтобы забрать у нас этот обелиск, верно? Нет, я здесь только для того, чтобы сообщить вам. Бенджамин встал. Конечно, если вам нужна моя помощь, я тоже останусь. Коулсон некоторое время молчал. С одной стороны, он хотел уладить это дело внутри организации и разобраться с ним, используя только агентов ЩИТ. С другой стороны, помощь Бенджамина значительно повысит их шансы. Он снова посмотрел на досье Уайтхолла и наконец вздохнул. Ваша помощь будет оценена по достоинству. Я провожу вас к нашей лучшей команде. В конце концов, жизнь своих агентов он ценил больше, поэтому согласился на помощь Бенджамина. Бенджамин улыбнулся. Вот чем Коулсон отличался от Фьюри. Если бы на его месте был Фьюри, он бы точно не принял его помощи и уладил бы все внутри себя. Бенджамин снова протянул руку вперед, и Коулсон пожал ее. «Я с нетерпением жду возможности работать с вами, директор Коулсон». «Взаимно, капитан Фрид». Глава 46. Агенты ЩАИТЭ. После того, как Коулсон вызвал команду в свой офис, появилось несколько человек, собравшихся у входа в кабинет. Женщина с черными волосами длиной до плеч и строгим лицом. Мелинда Мэй, кавалерия, связана с щитом. Лысый мужчина крупного телосложения. Альфонсо Мак Маккензи, агент Мак, связан с щитом. Еще один лысый мужчина, но более худощавого, подтянутого телосложения. Антуран Трип Триплет, агент Трип, связан с щитом. Мужчина с короткими вьющимися каштановыми волосами. Леопольд Джеймс Леофиц, агент Фиц, связана с щитом. Женщина с длинными каштановыми волосами, похожая на Гермайну из Гарри Поттера. Джемма Энн Симмонс, агент Симмонс, связана с щитом. Женщина с длинными светлыми волосами и изящным телом. Барбара Бобби Морс, пересмешница, связана с щитом. И, наконец, женщина с темно-каштановыми волосами длиной до плеч. Скай Дизи Джонсон, Квейк, связана с щитом, имеет нечеловеческие гены. В этот момент заговорил Коулсон. Позвольте представить вам капитана Бенджамина Фрида из ЕПТ. Капитан Фрид, это мои лучшие агенты. Агент Мэй, Мак, Трип, Бобби, Скай и, наконец, Фитц Симмонс. Бенджамин кивнул и сделал шаг вперед. Всем привет, не стесняйтесь называть меня Беном. Я буду здесь, чтобы помогать вам некоторое время. Сбоку Скай наклонилась ближе к Бобби и прошептала. Он такой горячий, это точно. Чур меня, черт, не слишком ли ты быстрая? Бенджамин, естественно, услышал это с его улучшенным слухом и мог только криво усмехнуться. Он повернулся к Мэй и кивнул ей. Агент Мэй, верно, Наташа уже несколько раз упоминала о вас. Похоже, вы произвели на нее хорошее впечатление. Мэй с улыбкой пожала плечами. Мы время от времени проводили спарринги. Иногда она проигрывала. А недавно вы с ней спарринговали? Недавно? Нет. У меня уже несколько месяцев не было возможности с ней помериться силами. Ну, это хорошо. Она недавно получила усиление, так что выиграть у нее снова будет сложно. О! Теперь я снова хочу с ней сразиться. Мэй бросила заинтересованный взгляд и решила поискать Наташу позже. Бенджамин мог только заранее выразить свои соболезнования, так как это уже не будет честным поединком между ними, поскольку телосложение Наташи было усилено симбиантом. Затем он снова посмотрел на всех и кивнул им. Что ж, это все, что я знаю об агенте Мэй. Я мало что знаю о каждом из вас, но уверен, что мы поладим. Сразу после этого заговорила Джемма и подошла к Бенджамину. «Да, мне тоже интересно узнать вас поближе. Могу ли я взять образец вашей крови? Как именно ваше тело способно излучать электричество? Это удивительно». Затем Фиц. «Меня больше интересует та биоброня, которую вы показывали на конференции. Из какого материала она сделана? Как она может так видоизменяться?» Бенджамин чувствовал себя ошеломленным этими двумя учеными, которые... казалось, вот-вот начнут его препарировать. Итак, не могли бы вы рассказать нам о задании, прежде чем эти двое начнут препарировать Бена? Спросил Трипу Коулсона. Коулсон кивнул и достал файл из планшета, затем вывел его на большой экран на стене. На экране появилось изображение небольшого ящика с надписью и темно 084 на крышке, а также несколько файлов. Вы все знаете, что означает 084. Предмет неизвестного происхождения, верно, Скай подтвердила, а Коулсон кивнул. Это не просто 084, но самый первый 084. В свое время его пометила сама агент Пегги Картер. Сейчас мы не знаем, что именно он делает, но Гидра хочет его получить, а все, что они хотят, не может быть хорошим. Откуда мы знаем, что он нужен Гидре? Спросил маг. Коулсон кивнул Бенджамину, чтобы тот объяснил. У меня есть источник внутри Гидры. У Епт есть шпион в Гидре, можно и так сказать. На самом деле этот шпион – новая мадам Гидра. Есть идеи, что это за 084? Спросила Бобби. Есть. Они называют его обелиском. Сначала тессеракт, теперь обелиск. Гидра любит давать такие названия. Скай хихикнула, покачав головой от досады. Что-нибудь еще известно об этом обелиске? Спросила Мэй. Хотя мы можем стоять здесь и долго обсуждать это, я советую сначала извлечь объект, прежде чем говорить. В конце концов, видеть значит верить. Согласен. Колеса поднимутся через 5 минут. Приготовиться. Приказал Коулсон, и все начали готовиться. Когда остальные члены команды ушли, Коулсон снова обратился к Бенджамину. «Вы можете сказать, насколько опасна эта штука? Не думаю, что Уайтхолл знает, что это такое. В крайнем случае, он, скорее всего, планирует превратить ее в оружие, что глупо и неэффективно. Насколько опасное оружие мы имеем в виду? В малых масштабах, примерно как бомба. В больших масштабах, ядерная бомба». Коулсон помолчал, а затем снова спросил. «Вы сказали, что это не оружие. Тогда что же это?» Бенджамин улыбнулся. «Прорицатель. Прорицатель?» Бенджамин кивнул, но не стал уточнять. Вскоре Коулсон привел Бенджамина в ангар, где был припаркован довольно большой самолет. Над этим большим самолетом был прикреплен еще один самолет поменьше. «Выглядит неплохо, не так ли?» «Официально он называется десантный мобильный командный пункт, но мы называем его просто автобус. Выглядит круто». Бенджамин кивнул и последовал за ним внутрь. Когда двери грузового отсека опустились, Бенджамин заметил красный Chevrolet Sorvette 62-го года, припаркованный внутри, и черный фургон рядом с ним. «Классная тачка. Это Лола. Не трогай ее. Ты должен как-нибудь увидеть мой Делориан». Бенджамин хихикнул. «Он умеет летать, и даже больше. Теперь я хочу на него посмотреть». Глаза Коулсона загорелись, пока они обсуждали. В этот момент к ним подошли Скай и Трип. «Автобус готов к отправке, сэр». «Хорошо. Пусть Мэй как можно скорее отправит нас в воздух». «Куда, босс?» «В холодильник». «В холодильник. Здание щита высотой в 100 этажей, в котором хранятся опасные предметы, найденные щитом, а также тюрьма для некоторых опасных преступников». Говоря о тюрьмах, Бенджамин также начал планировать специальную тюрьму для Епт, хотя он до сих пор не может определиться с местом. Лучшими вариантами на данный момент были Марс, зеркальное измерение, Лимба или уменьшенная тюрьма с использованием частицы Пима. Трип кивнул и оставил их, чтобы сообщить об этом Мэй, пилоту. Прошло совсем немного времени, и они начали подниматься в воздух. «Не стесняйтесь, осматривайтесь. Скай, ты здесь самый новый член. Проведи для него экскурсию». Скай закатила глаза, но все равно сделала то, что ей приказали. Коулсон ушел в свой кабинет, а Бенджамин последовал за Скай. «Ну, раз уж мы здесь, давайте начнем с грузового отсека». Скай указала на Лолу и серьезно посмотрела на него. «Это Лола. Никогда не прикасайся к ней, иначе ты не дождешься от Коулсона ответа». «Ха-ха, да, он уже сказал мне». Бенджамин хихикнул. «Ну, груз есть груз. Ничего особенного здесь нет. Идем дальше. Это лаборатория Фитцсиммона». Скай указал на лабораторию со стеклянными стенами в передней части грузового отсека. Внутри он увидел Фитца и Симмонса, проверяющих оборудование. «Почему вы так их называете? Фитцсиммонс? Как будто они один человек или что-то в этом роде. Не знаю. Я здесь недавно, и все их так называют, так что я тоже так делаю. Наверное, это потому, что они неразлучны». Скай пожала плечами. Идя дальше, Скай продолжала показывать ему все вокруг, где находится кабина пилота, комната отдыха, комната для брифингов и жилые помещения. «А это моя койка. Есть вопросы, только один. Что это? Как получилось, что твоя койка входит в экскурсию?» — поддразнил Бенджамин, наклоняясь ближе к ней. Скай не стала уклоняться и ответила. «Чтобы ты знал, где меня найти». Бенджамин хихикнул и перестал ее дразнить. Затем он оглядел гостиную и спросил. «Итак, чем вы тут занимаетесь?» Пока Бенджамин тусовался с другими агентами, в Нью-Йорке, в определенном полицейском районе, Джейк отрывался на полную катушку, хвастаясь перед своими прежними коллегами. Он коснулся плеча Байла и просмотрел воспоминания его рубашки. Через некоторое время он сказал. «Ты съел на обед двойной чизбургер и картошку фри, не так ли?» Откуда ты знаешь? После обеда прошло всего несколько часов, так что он мог видеть прошлое так далеко. Джейк усмехнулся, но объяснять пока не стал. Он перешел к другой цели и потрепал Эми по плечу. Ты ведь ела стейк на обед, правда? Да. Эми закатила глаза и не стала с ним разговаривать. А еще ты нашла 10-долларовую купюру и сунула ее в карман, вместо того, чтобы искать владельца. О, Эми только что совершила свое первое преступление. Я так горжусь тобой. Ах, что? Нет, нет, нет, ты лжешь. Эми тут же запаниковала. Как он узнал? Джейк продолжал ухмыляться и подошел к Розе. Роза не подняла головы и просто направила на него пистолет, даже не думая об этом. Джейк вспотел. Он знал, что она просто шутит и на самом деле не будет стрелять, но Роза просто сделала это так правдоподобно. Джейк быстро отступил и подошел к Терри. У тебя был салат и... что это за странный зеленый коктейль? Не спрашивай, сказал Терри с пустыми глазами. Джейк почувствовал неловкость и оставил его в покое. Далее он прикоснулся к Хичкоку. Это было большой ошибкой. Фу, какого черта, Хичкок? Почему ты делал это в ванной? Усмехнулся Хичкок. Да ладно, Джейк, разве мы все не делаем это в ванной? Не во время работы. Хичкок просто пожал плечами. Наконец Эми не выдержала и спросила. Ладно, в чем дело, Джейк? Что ты делаешь? Джейк сразу же стал прежним весельчаком и самодовольно улыбнулся. Угадайте, у кого теперь есть сила? Не может быть. Глаза Байла широко раскрылись. Точно, я. Джейк рассмеялся. Теперь я могу видеть недавние воспоминания о любом предмете, к которому прикасаюсь. Очень круто. Да, Эми потеряла дар речи. Это жульничество. Ты сможешь узнать, кто преступник, просто прикоснувшись к трупу или оружию. Я знаю, да, ха-ха-ха-ха. И что, ты теперь тоже мутант? Спросила Роза, и Джейк покачал головой. Нет, Бен назвал меня нелюдем. Это отличается от мутантов и их хагенов. Видимо, я частично инопланетянин, и у меня был ген нелюдей, поэтому я получил эту способность. Терри вздохнул с облегчением. «Я всегда знал, что ты не человек». Джейк на мгновение потерял дар речи. Внезапно в зале появилась еще одна фигура. Это был капитан Холт. «Кем бы ты ни был, твоя способность все меняет. Сержант Джеффордс, приведите Перальту в комнату вещественных доказательств и попросите его прикоснуться к уликам по любому текущему делу». Это не так уж и сильно. Я могу видеть только несколько часов в прошлое. Тогда тебе лучше начать тренироваться. В комнате улик. Джейк снова потерял дар речи. Он пришел сюда, чтобы похвастаться и покрасоваться, а теперь его заставит долго работать под видом обучения. Мне не следовало приходить сюда. Глава 47. Странные символы. Холодильник. Неизвестное место. Получив разрешение, небольшой самолет приземлился на крыше. В самолете находились Коулсон, Бенджамин и остальные. Только агенты Мэй и Трип оставались в автобусе наготове. «Директор Коулсон, мы ждали вас. Прошу сюда». Мужчина средних лет поприветствовал их, когда они приземлились, и провел внутрь. Внутри они прошли еще один ряд тестов и проверок, чтобы удостовериться в своей личности. Это было сделано для того, чтобы обеспечить безопасность хранящихся здесь предметов и предотвратить любые попытки вырваться из плена. Даже такому оборотню, как Мистик, будет непросто пробраться сюда. Им потребовалось несколько минут, чтобы закончить все дела. Бенджамин также получил от Коулсона временный пропуск и смог войти внутрь. Затем они вошли в лифт, который отправил их на один из нижних уровней холодильника. Когда они добрались до нужного этажа, их встретили ряды деревянных ящиков. Коулсон обратился к своей команде. «Давайте разделимся. Ищите ящик». «Понятно». Все кивнули и разошлись в разные стороны. Бенджамин не стал присоединяться к ним и просто осмотрелся. Здесь было несколько интересных вещей, но большинство из них были бесполезны для него. На самом деле большинство вещей здесь – просто побрякушки Гидры. Полезные вещи, вероятно, хранятся в другом месте. А вот почему щит решил оставить обелиск здесь, Бенджамин понятия не имеет. Очевидно, это была опасная вещь. Может, они решили спрятать его среди кучи бесполезных вещей, чтобы никому не пришло в голову воровать здесь. Пока он размышлял о таких вещах, Фитц крикнул. Нашли. Все повернулись и стали сходиться к нему. Бенджамин тоже подошел к нему и как раз вовремя, чтобы увидеть, как Фитц открывает ящик и протягивает руку. Не трогай. Фитц вздрогнул от неожиданности и застыл на месте. Бенджамин вздохнул с облегчением, увидев, что с ним все в порядке. Он подошел к ним и увидел внутри ящика серебристый предмет неправильной формы. Это действительно был обелиск, или, скорее, прорицатель. Внешняя оболочка сделана из какого-то инопланетного минерала и опасна для человека. В телесериале в его прежнем мире некая группа сумела вырастить из него новые кристаллы Терригена, но не смогла отделить прорицатель от кристалла, поэтому туман, образовавшийся из этой версии, также был опасен для людей. Он отличался от чистого кристалла Терригена, который Бенджамин использовал в тот раз. Коулсон спросил: «Это и есть обелиск?» «Да, он опасен, если к нему прикоснется человек». «Что это за штука?» — спросила Скай, глядя на обелиск и чувствуя странную связь с ним. «Это Кри». «Кри?» — Бенджамин кивнул и объяснил. «Много лет назад Кри нашли Землю и обнаружили потенциал людей. Они генетически модифицировали людей, чтобы те обрели силу в процессе, называемом терригенезис. Этот обелиск, сам по себе, не самая важная часть, но то, что находится внутри него. Кристаллы Терригена. Если его разбить, он выпустит туман, который преобразит людей с генетическими маркерами, переданными от их предков, которые были генетически модифицированы Кри». Все замолчали, все еще пытаясь переварить неожиданную информацию, которую сообщил им Бенджамин. Бенджамин не стал обращать внимания на их реакцию и продолжил: «Я уже говорил, что это опасно, если к нему прикоснется человек, но те, кто несет в себе этот особый ген, могут прикасаться к нему без проблем». «Подождите, подождите, я в замешательстве. Откуда ты все это знаешь?» – спросила Джемма. Все повернулись к Бенджамину. Они все думали об одном и том же. Бенджамин лишь улыбнулся и пожал плечами. «Я просто знаю кое-что. Гидра еще не знает об этом и знает только о его разрушительных свойствах для людей. Что это за генетический маркер? Как мы можем определить, есть ли он у кого-то из нас?» – спросил Фитц. «Вообще-то, никак. Генетический маркер будет виден только после активации, после терригенизации». Бенджамин подумал, не сказать ли им, что у Скай он есть, но объяснять, как он может это определить, было бы слишком хлопотно. Он и так растягивал время, рассказывая им, что это за штука. «Жаль, что капитан Марвел сейчас все еще недоступна. Она, наш единственный эксперт по всему, что связано с Кри», — сказал Коулсон. «В любом случае, Гидра хочет заполучить эту штуку, и мы не можем позволить им получить ее». «Фитцсиммонс, как быстро ты сможешь сделать копию этой штуки? В Прибусе есть 3D-принтер, и нам нужны только его размеры, так что, часа будет достаточно», — ответил Фитц. «Сделайте это». Оба кивнули, и Фитц начал проверять свой рюкзак. «Куда я положил пинцет? Ты проверил тот боковой карман?» Джемма попыталась помочь ему найти его, поскольку для получения точного 3D-сканирования нужно было держать его в руках. «Вот». Бенджамин поднял палец и с помощью телекинеза поднял обелиск в воздух. «Или это тоже сработает?» Фитц некоторое время удивлялся, но все же выполнил свою работу и отсканировал его размеры. Затем они ушли и вернулись в автобус, чтобы Фитцсиммонс смог поработать над репликой. Что касается остальных членов группы, то они оставались наготове. «Так вот из-за чего вся эта шумиха», — Трип заметил парящий рядом с Бенджамином обелиск и подошел к нему, чтобы рассмотреть поближе. Затем он протянул к нему руку, чтобы схватить и посмотреть. «Нет, нет, нет, не трогай его». А Скай, которая в этот момент находилась рядом с Бенджамином, запаниковала и быстро вытянула руку, чтобы заслонить Трипа, но в итоге сама случайно коснулась обелиска. Бенджамин мог бы вовремя среагировать и отодвинуть его, но так как он увидел, что это Скай, то решил, что это хорошая возможность, и сделал вид, что не сразу среагировал. Как только Скай коснулась обелиска, тот засветился красным, и на нем появились следы, похожие на узор. Скай быстро убрала руку с бледным лицом. «Я прикоснулась к нему. Я умру. Если бы ты собиралась умереть, то это случилось бы, когда ты до него дотронулась. Судя по тому, что ты в порядке, похоже, ты одна из тех, кто носит этот особый генетический маркер. Не может быть». Бенджамин улыбнулся и, управляя обелиском, подошел к Скаю. «Иди вперед, ты сможешь удержать его. Ты уверена?» 100%. Скай повернулась, чтобы посмотреть на остальных и на Коулсона, который кивнул ей. Несмотря на то, что это было показано мельком, он где-то узнал эти узоры и хотел взглянуть поближе, чтобы убедиться. «Тогда ничего не выйдет». Скай глубоко вздохнула и медленно протянула руки к обелиску. Подойдя к нему, она на мгновение замешкалась, затем решила закрыть глаза и ухватилась за него. Обелиск снова засветился, и на его поверхности появились узоры. «Что теперь?» – спросила Скай. «Ничего, он просто подтвердил твою родословную. Тебе все равно придется открыть его, чтобы использовать находящиеся в нем кристаллы Террегина». Скай нахмурилась и посмотрела на обелиск. «Как мне открыть эту штуку? Полагаю, нужен какой-то ритуал. Эти узоры могут быть подсказкой. Я просканирую его и запущу программу дешифратор». Фитц подошел с устройством в руках, которое он направил на обелиск, пока Скай держала его. Скай помогла и несколько раз повернула прибор, чтобы получить четкое 3D изображение. В этот момент заговорил Коулсон. «Я узнаю эти метки». «Где?» – спросила Бобби. Коулсон ответил не сразу, размышляя в уме. Наконец он вздохнул, достал из планшета файл и отправил его на большой экран в комнате для брифингов. Это была запись интервью, где Коулсон опрашивал нескольких человек в замкнутом пространстве. Вначале это было обычное интервью, в котором собеседники благодарили Коулсона за то, что он дал им второй шанс на жизнь. Однако вскоре все изменилось, и интервьюируемые стали более неуравновешенными, пытаясь вырезать на столе странные символы. «Вот, те же символы. Вы правы, о чем именно идет речь?» – спросила Скай, находя странным, как они связаны между собой. Коулсон вздохнул. «Все они были испытуемыми формулы под названием ГХ-325, проект Тахити. Идея заключалась в том, чтобы спасти павшего Мстителя. По сути, это препарат для воскрешения, то есть, эти люди были мертвы, как настоящие мертвецы. Да, хотя нам удалось их вернуть, как вы видите, их психическое состояние было нестабильным. Нам пришлось стереть их воспоминания и переписать их заново, чтобы они могли жить дальше». «Что означает Тахити?» Нахмурившись, спросил Мак. «Террестриализ Италиен Хост Интегративити Суэ И, он использует труп инопланетянина для создания формулы ГХ-325. Дай угадаю, этот инопланетный труп, Кри?» Коулсон кивнул. «Верно. Мы полагали, что память Кри влияла на пациентов через его ДНК, что и стало причиной странных символов, поэтому нам пришлось перезаписать их, чтобы они стали стабильными. Однако я посчитал, что проект слишком опасен, поэтому нам пришлось его закрыть». На мгновение все замолчали, пока Скай не заговорила. «Мы знаем, где сейчас находятся эти пациенты. Теперь они под другими именами. Сейчас посмотрю». Коулсон проверил некоторое время и вывел 6 имен. Скай занялась своими делами и начала искать этих 6 человек. Вскоре она нахмурилась. «Похоже, у нас проблема». «Какая?» «Из этих 6 человек живы только 3. Остальные 3 мертвы, и угадайте, что найдено на их телах». Скай не стала тянуть время и показала им фотографии с места преступления. На всех 3 телах были вырезаны странные символы. Это были те же символы, что и на обелиске. Бобби повернулась к Коулсону. «Похоже, вы все-таки не полностью стерли их память». В этот момент Бенджамин обратился к Скай. «Пришлите мне эти файлы. Я попрошу кого-нибудь из полиции проверить их». «Хорошо». Скай кивнула и отправила файлы Бенджамину. В любом случае, это были не файлы Шайте, а полицейские файлы, так что она просто вернула их, так сказать. Затем Бенджамин позвонил Джейку по телефону. «Джейк, я отправил тебе несколько файлов. Посмотрим, сможешь ли ты использовать свои способности, чтобы узнать, где находится убийца, на основе улик, хранящихся в отделе». «Секунду, я понял. ХМ, что-то не так? Ну, некоторое время назад поступило сообщение о том же почерке. Возможно, это тот же убийца». Бенджамин нахмурился и спросил, как зовут жертву. «Дженнис Робинс». «А что? Хорошо, отправляйся на место преступления и посмотри, что сможешь найти. Я тоже туда отправлюсь». Бенджамин закончил разговор и повернулся к Коулсону. «Похоже, еще один вычеркнут. Осталось 2. Один из них должен быть убийцей». Коулсон обратился к 2 именам. «Если бы мне пришлось выбирать, я бы сказал, что Себастьян Дирик – самый вероятный из них. Он был самым опасным среди пациентов». Скай покачала головой. «Бесполезно. Я ничего не могу найти на этого парня. Я понятия не имею, где он. Но мы знаем, куда он направляется. Его следующая цель – Бобби. Ты пойдешь с Маком и Трипом и проверишь последнего, Хэнка Томпсона. Остальные со мной, чтобы проверить место преступления. Посмотрим, что мы сможем найти». «Понял. Кого мне высадить первым?» — спросила Мэй. Прежде чем Коулсон успел что-то сказать, Бенджамин вмешался. «Просто направляйтесь туда, где находится Хэнк Томпсон. Я отвезу остальных на место преступления». Бенджамин обвел рукой кольцо «Прощи», и перед ним появился портал. Он улыбнулся Коулсону и его группе и жестом указал на портал. «Пойдемте». Их группа, естественно, была шокирована. Фитц указал на портал дрожащим пальцем и пробормотал. «Как вы только что свернули пространство? Как, магия? Теперь заходите». Поскольку они продолжали медлить, Бенджамин втолкнул их всех в портал и закрыл его за ними. «Бен, ты здесь?» Джейк поприветствовал Бенджамина и посмотрел на группу людей с ним. «Кто они?» «Щит, жертва, бывший агент Чайте, связанный с их текущим расследованием, поэтому я попросил их прийти». Джейк понимающе кивнул. «И что, ты уже что-нибудь нашел?» «Пока нет, я тоже только что приехал, дай мне секунду». Джейк подошел и потрогал случайную стену, и его глаза побелели. «Я вижу их, жертва с другим человеком несколько часов назад, высокий, светловолосый, мускулистый, и у него странные татуировки по всему телу, те же символы, что и на жертве». Коулсон поднял бровь и в замешательстве посмотрел на Бенджамина. «Что он делает?» «Он видит воспоминания о стене несколько часов назад, и он начал вырезать на жертве. Уф, он продолжал вырезать даже после того, как она умерла от потери крови. Похоже, это какое-то компульсивное поведение». Джейк вздохнул и покачал головой, прекращая видение. Затем Коулсон показал ему две фотографии. На одной был изображен Себастьян Дирик, а на другой – Хэнк Томпсон. «Кто из них двоих был преступником?» «О, у вас уже есть подозреваемые, это он». Джейк был немного удивлен, но все же указал на того, кого видел в своем видении. «Это был Себастьян Дирик. Ха, у тебя довольно полезная способность. Я знаю, да?» Джейк смущенно рассмеялся. Внезапно из другой комнаты раздался голос Фитца. «Сэр, возможно, вы захотите это увидеть». Коулсон последовал за ним и увидел, что Фитц-Симмонс рассматривает разбросанные по комнате картины, на каждой из которых тоже были нарисованы символы. Джейк прищелкнул языком. «Чувак, ты говоришь об одном странном деле. Расскажи мне об этом». Скай, стоявшая рядом с ним, вздохнула. Она с любопытством повернулась к Джейку и спросила. «Так ты типа, что, мутант?» «Нет, я не человек. В принципе, это одно и то же, но вместо генаха у меня ген не человека». «Нечеловеческий ген?» «Да. Судя по всему, я что-то вроде человека /кри. Довольно круто, правда?» Джейк рассмеялся, но Скай была более чем удивлена. «Нечеловеческий ген – это то, о чем Бенджамин говорил раньше. Неужели уже есть тот, чьи гены были активированы?» Прежде чем она успела спросить что-то еще, Джейк повернулся к Бенджамину. «Так что же все это значит? Почему они продолжают рисовать эти штуки?» «Хм, ну, этим бывшим агентам ввели формулу, содержащую ДНК Кри, и, видимо, воспоминания Кри каким-то образом влияют на них, заставляя рисовать или вырезать эти штуки». Джейк замолчал. «Я ведь не сойду с ума, как они». «Нет, ты другой. Они были людьми, а ты не человек, так что с тобой такого не случится. Круто, круто, круто, круто». Джейк повторял это слово снова и снова, вздыхая с облегчением. Скай подслушала их разговор и спросила. «Бен, ты тоже знаешь о нелюдях? Хм, ну, я ведь уже рассказывал тебе об особом гене, верно? Я просто не назвал его, чтобы не перегружать тебя. Но да, этот особый ген, ген нелюдей. Пройдя через терригенизацию, вы станете нелюдем». Бенджамин подтвердил мысли Ская. Джейк удивился и повернулся к Скай. «Она тоже одна из нас?» «Да, но она еще не прошла через терригенизацию, а у меня больше нет кристаллов». «Ну, они уже нашли один, но ей решать, захочет ли она его использовать». Бенджамин пожал плечами. «Заставив других пройти через это, вы только усугубите ситуацию и, возможно, даже создадите себе могущественного врага». В это время заговорил Коулсон. «Нам нужно встретиться с Бобби и остальными. Преступник, вероятно, уже направляется к ним. О, вообще-то я все еще могу проследить за ним, если хотите». Джейк поднял руки. «Как? Ну, я просто посмотрю в памяти коридора, увижу, куда он сворачивает, и так далее». Коулсон повернулся к Бенджамину, который кивнул в знак подтверждения слов Джейка. «Тогда ведите, детектив». «Да, чувак, это захватывающе. Не могу поверить, что я выполняю задание щита. Сосредоточься, Джейк». «Точно, точно». Бенджамин вздохнул, глядя на слишком взволнованного Джейка. Джейк вышел в коридор за пределами комнаты квартиры и проверил, в какую сторону ушел преступник. Он, хм, Что случилось? Ну, это странно. Я видел, как он направился к лестнице, потом через некоторое время он внезапно появился снова и пошел в другую комнату. Скай повернулась к Коулсону со странным выражением лица. Возможно, он сначала ушел, а потом вернулся, чтобы сбить с толку расследование. И место, которое он выбрал, чтобы спрятаться, находится прямо рядом с местом, где произошло убийство. Самое безопасное место часто оказывается самым опасным. Коулсону оставалось только язвительно улыбнуться. К сожалению, этот парень не ожидал, что такой человек, как Джейк, существует, и его планы были полностью нарушены. О, неужели все уже закончилось? Больше всех был недоволен Джейк, который думал, что присоединится к миссии Шиилд, но она тут же закончилась. Ну, по крайней мере, это упростило ситуацию. Бенджамин усмехнулся и кивнул Джейку, который затем обратился к другим полицейским, находившимся на месте происшествия. Через некоторое время полицейские начали стучать в соседние двери, что является частью стандартного протокола допроса в рамках текущего расследования. Сначала они постучали в несколько других дверей, чтобы ослабить бдительность Себастьяна, а затем наконец постучали в его дверь. «Это полиция Нью-Йорка. У нас есть несколько вопросов. Есть кто-нибудь дома?» Полицейские снова постучали. На этот раз дверь открылась, и на пороге появился высокий светловолосый мужчина с мускулистым телосложением. Убедившись, что это подозреваемый, полицейские посмотрели друг на друга и быстро отошли. Понимая, что что-то не так, Себастьян попытался сделать шаг назад, чтобы оценить ситуацию, как вдруг из ниоткуда появилась рука и схватила его за шею. Когда Себастьян увидел появившееся из ниоткуда лицо, перед ним предстал огненно-красный череп, впалые глаза которого, казалось, смотрели ему в самую душу. Бенджамин ухмыльнулся и почувствовал себя немного игривым. Бу. Глава 48. Значение символов. Себастьян Дирик, похоже, ты был очень занят. Голос Коулсона раздался из-за спины Бенджамина, который прижал Себастьяна к стене, все еще находясь в форме призрачного гонщика. Скай и остальные тоже появились сзади и с любопытством смотрели на пылающий череп. Джемма с любопытством подошла к нему, чтобы рассмотреть поближе. Как такое вообще возможно? Неужели ты еще жив? Тебе не больно? Это очень увлекательно. Завораживает? Скорее жутко. Фитц почувствовал себя неловко, увидев говорящий череп, объятый пламенем, и не мог не вздрогнуть. Бенджамин усмехнулся, но в его нынешнем виде это только усилило дрожь. Вскоре он отключил питание, но Себастьян все еще был прижат к стене. «Коулсон, что это?» Себастьян тоже был напуган пылающим черепом и не мог не спросить. «Бенджамин Фрид, в настоящее время помогаю Щиту. Приятно познакомиться. Вы арестованы за убийство Дженнис Робинса и еще трех человек». Себастьян был удивлен. Он, конечно, не думал, что Щит будет сотрудничать с полицией. «Зачем ты это сделал, Себастьян? Они все были агентами Щит, как и ты», — спросил Коулсон. «Им нужно было напомнить, Коулсон». Напомнить о чем? Сначала я вырезал на стенах и полах, но этого было недостаточно. Я начал вырезать их на своем теле, боль помогала мне вспомнить. Себастьян объяснял с безумным выражением лица. Я пытался искать остальных, но они не могли вспомнить. Тогда я помог им. Ты начал вырезать и на их телах. Да, я должен знать, Коулсон. Я должен знать. Себастьян попытался вырваться, но Бенджамин не дал ему этого сделать. «Я должен знать, что означают эти символы». Решив, что этого достаточно, Бенджамин достал колокольчик ясности и позвонил в него один раз. Безумное выражение на лице Себастьяна медленно исчезло, и в его глазах появилась ясность. «Я, что я наделал?» Бенджамин вздохнул и передал успокоившегося Себастьяна полицейским. «Заприте его». Пока они вели Себастьяна под стражу, Скай посмотрела на колокольчик и спросила Бенджамина, что это за колокольчик. Он так быстро успокоился. Это магический колокольчик. Устраняет любое промывание мозгов или негативное воздействие на разум. Это довольно полезно. Конечно, он не превращает плохих парней в хороших, так что не стоит ожидать, что он будет полезен каждому плохому парню. Скорее всего, на Себастьяна сейчас повлияло инопланетное ДНК из формулы ГХ, и колокольчик помог ему обрести ясность ума. Услышав это, Коулсон тоже выглядел заинтересованным. «У вас случайно больше нет таких колокольчиков, а вы хотели? У вас действительно есть еще?» Коулсон потерял дар речи. Он просто полушутил, когда спрашивал, но не ожидал, что у Бенджамина действительно есть такой. Бенджамин без колебаний бросил ему колокольчик. В любом случае, он сможет купить еще один, если в будущем он снова понадобится. Кроме того, он знал, что может доверить его Коулсону. Другое дело, если бы это был Фьюри. «Спасибо, а можно мне тоже?» – неожиданно спросил Джейк, на что Бенджамин тут же ответил отказом. «Нет, почему, зная тебя, ты, наверное, будешь бегать с ним по улицам, как продавец мороженого. Черт возьми!» – Джейк прищелкнул языком. «Этот парень слишком хорошо меня знает. Ладно, иди и возвращайся к своей работе. Ты больше не нужен. Ты такой жестокий». Джейк покачал головой и ушел. В этот момент у Коулсона зазвонил телефон. Коулсон достал его и увидел, что звонит агент Мэй. «Агент Мэй, как обстоят дела на вашей стороне? Вам нужно кое-что увидеть». «Что именно?» Мэй не сказала. Бенджамин снова открыл портал, и все прошли через него без проблем. Фитцсиммонс все еще завороженно смотрел на портал, поэтому его пришлось быстро затащить внутрь, иначе они еще несколько часов будут пытаться его осмотреть. Они встретились с Мэй, Бобби, Маком и Трипом, и их привели на склад, расположенный в стороне от дома. Хэнк Томпсон, оставшийся пациент Тахити, с любопытством смотрел на них, но не подходил к ним, так как не хотел иметь с ними ничего общего больше, чем уже имел. Мэй провела группу на второй этаж склада, откуда открывался вид на первый этаж, где находилась система рельсов для игрушечных поездов, которая при взгляде сверху напоминала символы, которые они все видели. «Это карта, трехмерная», – пробормотал Коулсон. Все с изумлением смотрели на замысловатую конструкцию, а Фит сканировал все это, чтобы запустить поиск с помощью своих спутников. В это же время на неизвестной базе Гидры немец с белыми волосами и круглыми очками сидел на стуле, опершись локтями на стол. На столе лежал знакомый предмет – обелиск. Удивительно, но это был другой обелиск, а не тот, что был у щита. Мужчина посмотрел на обелиск и захотел дотронуться до него, но, зная, насколько он страшен, смог сдержаться. Этим человеком был никто иной, как Даниэль Уайтхолл. Уайтхолл поднял голову и посмотрел на того, кто подарил ему обелиск. Это был мужчина с грязными волосами и несколько неухоженным видом. Рядом с ним стояла афроамериканка с черными вьющимися волосами, одетая в цветистое платье. «Что именно вы хотели добиться здесь?» – спросил Уайтхолл с небольшой улыбкой. Лицо мужчины дернулось, когда он ответил своей улыбкой, которая выглядела немного принужденной. «Мне нужно кое-что от счета, и вы поможете мне это получить. И почему вы так уверены, что я соглашусь на ваши требования?» «Потому что я знаю о обелиске больше, чем вы можете предположить». Уайтхолл приподнял бровь. «Действительно, они слишком мало знали об обелиске. К тому же, этот человек называл его обелиске. Почему? Ну, в этой сделке нет ничего плохого. Он также хотел нанести ответный удар по счету. Может, ему удастся использовать фракцию этой сучки Вайпер. Подумать только, лабораторная крыса Стракера теперь называет себя мадам Гидрой. Какая нелепость. Он ни за что не согласился бы на это. Но ведь она уже собрала немало их сил. Ему нужно было что-то предпринять, чтобы доказать свою значимость. Удар по счету может оказаться как раз тем, что ему нужно. И если он сможет использовать этот шанс, чтобы узнать больше об этом обелиске, и превратить его в оружие массового поражения, то тем более он будет уверен, что станет следующим настоящим главой Гидры. Уайтхолл улыбнулся и повернулся к женщине. «И кто же она?» «Ее зовут Рейна, и она – ключ к разгадке секретов обелиски». Мужчина усмехнулся и кивнул Рейне. Рейна улыбнулась и подошла к столу. Агенты Гидры, стоявшие за спиной Уайтхолла, поспешно положили руки на оружие, но Уайтхолл поднял руку, чтобы остановить их. Он хотел посмотреть, что сделает эта женщина, Рейна. Рейна продолжала улыбаться и протянула руку, чтобы схватить обелиск. Когда она взяла его в руки, обелиск засветился и на нем появились узоры. «Очаровательно, ты одна из них». Уайтхолл изумленно посмотрел на Рейну. Он давно знал, что есть избранные, которые не подвержены влиянию обелиска, но до сих пор не мог понять, чем они так отличаются. Мужчина снова заговорил. «Этот узор указывает на карту древнего храма Кри. Трехмерная карта. Я уверен, что с помощью ресурсов Гидры вы сможете найти его немедленно». Он протянул руку Уайтхоллу. «Что скажете? Договорились? Очень хорошо». Уайтхолл улыбнулся и пожал ему руку. Мысленно он усмехнулся. «Только до тех пор, пока ты не перестанешь быть полезным». Пока он пожимал руку у Уайтхолла, в голове у него были и другие мысли. «После того, как ты выполнишь свое предназначение, я убью тебя своими собственными руками. Я никогда не прощу тебе того, что ты сделал с моей женой, Уайтхолл». Много лет назад Уайтхолл нашел его жену и расчленил ее заживо. К тому времени, как он нашел ее, она уже была разрезана на части. С того момента он поклялся, что вернет эту обиду тысячекратно. Но не сейчас, ему еще нужен Уайтхолл. Он должен воссоединиться со своей дочерью Дизи. Но Дизи все еще в щите. Он не может простить щит за то, что его дочь превратилась в агента. Особенно Фила Коулсона. «Так как мне вас называть?» — спросил Уайтхолл. На что тот слегка улыбнулся. «Можешь звать меня Кэл. Вернемся к Бенджамину и остальным». Пока все ждали результатов сканирования со спутника, они занимались своими делами в автобусе. Скай и Мэй расстелили коврик в грузовом отсеке и начали спарринг. Бенджамин наблюдал за ними из любопытства и скуки. В этот момент рядом с ним появилась Бобби и кивнула ему. «Интересно, хочешь тоже попробовать? Только без способностей. Ха-ха. Конечно, почему бы и нет?» Бенджамин захихикал, и они вдвоем пошли к коврику. Скай и Мэй тоже были заинтригованы и уступили им место. Бенджамин снял куртку и закатал рукава, а Бобби надела голубую майку и черные штаны. С ее размером бюста на майку было опасно смотреть, но Бенджамин постарался не заострять на этом внимание. Бенджамин улыбнулся и поманил Бобби пальцами. Бобби захихикала и бросилась вперед, вытянув кулак в сторону его лица, от которого Бенджамин с легкостью увернулся. Однако Бобби ожидала, что он уклонится, и ее тело развернулось, чтобы нанести удар сбоку. Бенджамин блокировал его одной рукой, а другой послал джеб в бок Бобби. Бобби снова повернулась и нанесла удар с вращением в прыжке. Бенджамин блокировал удар, но за ним последовал еще один, который пришелся ему в живот. Такая сила не причиняла боли, но Бенджамин все равно сделал шаг назад, пытаясь сравняться с обычным человеком. Сделав шаг назад, Бенджамин начал контратаку, нанося серию ударов, от которых Бобби то ли уклонялась, то ли блокировала, но все равно сделала несколько шагов назад. Они продолжали обмениваться такими танцами, пока Бобби не решила схватить его за руку и повалить на землю. Бенджамин позволил повалить себя, но в конце сделал сальто и в ответ повалил ее на землю. Бобби не ожидала этого и приземлилась на спину на коврик. Бенджамин прижал ее к себе и захихикал. «Похоже, это моя победа. Ты меня поймал». Бобби улыбнулась и вздохнула в знак поражения. «И как долго ты собираешься меня прижимать?» — спросила Бобби дразнящим тоном. Бенджамин посмотрел вниз и увидел, что его рука давит на ее грудь. Он кашлянул и тут же встал. «КХМ, хороший бой. Пойду проверю остальных». Бенджамин быстро убежал, но три женщины, наблюдавшие за ним, заметили небольшую выпуклость на его брюках. Это было всего лишь на секунду, так как Бенджамин быстро успокоился, но они все равно увидели это. Особенно это было заметно Бобби, которая была прижата к нему ранее, так как она почувствовала это коленом, когда ее прижали к земле. Все три женщины понимающе ухмыльнулись друг другу и рассмеялись. Бенджамин же отправился проведать Фитцсиммонса в лаборатории. Они все еще ждали результатов сканирования, но при этом возились с другими небольшими устройствами. Бенджамин присоединился к ним и даже добавил свой собственный вклад, что поразило обоих, так как они не ожидали, что он обладает такими знаниями. Через некоторое время пришли результаты. Пуэрто-Рико. На мониторе появилось изображение подземного города под Пуэрто-Рико. Скай продолжила объяснять. Возможные точки входа в город, но большинство из них находится под дном океана, за исключением одного. Здесь, в старом Сан-Хуане, мы войдем в подземный город. Точка входа была выделена на изображении, пока она объясняла. Я поговорю с тамошним отделением ЕПТ и попрошу их сотрудничать. Хорошо, Фитцсиммонс, отправь туда беспилотник, чтобы сначала разведать, нет ли опасности. Мак, ты с ними. Бобби и Трип, вы двое патрулируете и охраняете территорию. Остальные в режиме ожидания, пока мы не увидим, что находится внутри города. Понятно. Все кивнули в ответ на приказ Коулсона. Бенджамин отошел в сторону и вызвал Офелию. Есть новости с вашей стороны, Бен, я как раз собиралась тебе звонить. Мой информатор во фракции Уайтхолла только что вернулся с новостями. Обелиск у них. Кажется, какой-то парень передал его ему. Там была женщина по имени Рейна, если тебе это о чем-то говорит. Кроме того, они сейчас направляются в Сан-Хуан, где, по их мнению, спрятан секрет обелиска. О, и, Похоже, они планируют напасть на щит в ближайшее время. Хм, это интересно. Бенджамин поднял бровь, выслушав ее доклад. Похоже, в его мире многое отличается от сериалов. Тот человек, который передал обелиску Уайтхоллу, скорее всего, был отцом Скай, раз уж Рейна там. И подумать только, что у него тоже был один из обелисков. Поскольку этот человек много знает о них и нелюдях, то, скорее всего, именно он и привел их в Сан-Хуан. Я понимаю. Большое спасибо, Офелия. Тебе что-нибудь нужно? Ты знаешь, чего я хочу. Офелия хихикнула. Бенджамин криво улыбнулся и кивнул. Хорошо, хорошо. Увидимся, когда все уладим. Тебе же лучше. Бенджамин усмехнулся и завершил разговор. Он повернулся к Коулсону и сообщил новости. У меня есть хорошие и плохие новости. Какую ты хочешь услышать первой? Плохие новости, ответил Коулсон. Похоже, Гидра знает о подземном городе и сейчас направляется в Сан-Хуан. Даниэл Уайтхолл тоже едет сюда. Все были удивлены. Скай спросила, а какие тогда хорошие новости? Хорошая новость в том, что Уайтхолл едет сюда, так что сейчас у нас есть шанс захватить его и остальных членов его группы. А разве это не одно и то же? Бенджамин рассмеялся. Фитцу ситуация показалась странной, и он спросил, как они вообще нашли город. Ну, этот обелиск не единственный в мире, есть и другие. И кто-то передал им один. Коулсон нахмурился и изменил приказ. Мэй, ты с Бобби и Трипом. Разведайте местности, поищите агентов Гидры. Скай, ты с Фитцсиммонсом. Вы с Маком будете охранять их двоих, пока они обследуют город с помощью дрона. Понятно. Скай и Мэй кивнули. Бенджамин тоже заговорил. Я попрошу Епт оставаться в состоянии повышенной готовности и искать Гидру. В Сан-Хуане, я полагаю, есть несколько мутантов, и они тоже могут помочь в борьбе. Это хорошо. Мы примем любую помощь.